Снова на службе. 15 лет пролетели как один день, ничего, по видимости, не изменив в жизни учителя. По-прежнему он был со всеми приветлив и весел, хотя держался независимо и не позволял себе ни малейшей расслабленности. Он научился спокойно ждать и не терял надежды, что его час придет. В сущности, он уже давно мог занять какую-нибудь приличествующую его репутации должность при дворе, но сам недвусмысленно давал понять окружающим, что не пойдет на службу, пока в царстве не восстановится законная власть. Между тем, владычество трех семейств оказывало все более губительное воздействие на политику и нравы. Возведение на трон Дингуна в обход законного наследника на много лет превратило дворец лузских царей в арену интриг и конфликтов. Так продолжалось не год и не два, но долго так продолжаться не могло. Летом в третий год правления Дингуна, то бишь в 505 году до нашей эры, когда Конфуцию шел 47 год, самый могущественный человек в царстве Цзи Пинцзы неожиданно умер. Столь же внезапно скончался предводитель клана Сунь, второго по величине и влиянию. В обоих случаях наследниками покойных оказались еще совсем молодые люди, не обладавшие ни опытом политических интриг, ни железной волей, ни административным талантом. Разгорелись споры о наследовании. Всеобщим замешательством воспользовался бывший приближенный и доверенное лицо Цзи Пинцзы по имени Ян Ху. Это был типичный выскочка, человек низкого происхождения, профессиональный воин, наделенный огромной физической силой и непомерными амбициями. Он прибрал к рукам командование войском клана Цзи и даже взял под стражу юного преемника Цзи Хуаньцзы. Вскоре он навязал своему пленнику договор, по которому получал неограниченную власть в царстве. Ян Ху добился власти с поразительной легкостью, но можно не сомневаться в том, что удержаться у власти ему было очень трудно. Этот баловень судьбы отчаянно нуждался в опытных и авторитетных советниках. Вот тут он и обратил взор к самому известному ученому царства. Некоторые китайские комментаторы считают, что этот Ян Ху был тем самым привратником семейства Цзи, который много лет тому назад не пустил совсем еще юного Кунцю на званый пир в доме своего господина. Он послал Конфуцию сюрприз, зажаренного целиком и вымоченного в тончайших соусах поросенка, позаботившись о том, чтобы подарок доставили в тот момент, когда Конфуция не было дома, и он не мог отвергнуть подношение. Теперь Конфуцию, дабы не показаться невежливым, следовало нанести Ян Ху благодарственный визит. У Конфуция, конечно, не было никакого желания встречаться с временщиком, и он тоже сделал так, чтобы, явившись в дом к Ян Ху, не застать хозяина на месте. Но Ян Ху не привык отступать. Спустя некоторое время его колесница случайно столкнулась с экипажем учителя Куна. Сойдя на землю и отвесив вежливый поклон, он тут же завел с почтенным Куном разговор о том, что пора бы знаменитому учителю найти своим талантам более достойное применение. Обещанную Конфуцию должность он так и не предложил. Вскоре сильному человеку царства пришлось спасаться бегством самому. Бегство Ян Ху не положило конца смуте в лузских владениях. Один из воевод клана Цзи снова поднял мятеж и завладел главной крепостью во владениях своих патронов. Подобно Ян Ху, он задумал привлечь на свою сторону Конфуция. В отличие от своего бывшего патрона, не стал вступать с учителем Куном в двусмысленные переговоры. Без обиняков он прислал к нему гонца с предложением стать первым советником в возрожденном царстве Лу. Замыслы мятежников были явно неосуществимы, но обращение взбунтовавшегося воеводы к знаменитому учителю не осталось незамеченным при лузском дворе. Однажды утром у ворот дома Конфуция раздались удары гонга, а следом во двор вошел гонец, державший в руках верительную бирку государя и шкатулку с царским посланием. Дингун приглашал учителя Куна на аудиенцию. Это Цзи Хуаньцзы от имени правителя спешил привлечь к себе Конфуция, опасаясь, как бы тот и в самом деле не ушел в стан мятежников. После многих лет отдохновения на досуге судьба давала учителю Куну шанс помочь народу исправить мир. Ослушаться государя было бы большой глупостью, да и непростительной дерзостью. На следующий же день Конфуций пошел знакомым путем к царскому дворцу. В гулкой тишине зала звучат приветственные слова государя, а потом следует неизбежный на подобных церемониях вопрос. Единственный хочет знать, существует ли на свете такое изречение, которое приведет государство к благоденствию. «Одним изречением благоденствия в государстве не добиться», — неспешно отвечает Конфуций. «Но вот, осмелюсь доложить, есть такие слова. Быть правителем тяжело, быть советником отнюдь нелегко». Похвалив Конфуция за мудрые советы и пообещав глубоко вникнуть в них, Дингун выразил пожелание иметь у себя на службе столь выдающегося ученого мужа. Конфуцию предложили пост правителя города Чжунду. Это назначение оставляло Конфуция за чертой большой политики, но давало ему почти неограниченную власть на вверенной ему территории. С одной стороны, у Конфуция появлялась возможность показать себя в деле, с другой стороны, он не будет досаждать приближенным Дингуна. Так в жизни Конфуция начался новый этап — карьера государственного мужа. Это случилось, вероятно, в начале 501 года до нашей эры, в то самое время, когда учитель Кун, по его собственным словам, познал в себе небесный промысел. В те далекие времена, как, впрочем, и позднее, местные правители в Китае совмещали в своем лице все виды власти и в административных делах были мастерами на все руки. Они ведали сбором налогов и строительством оросительных сооружений, казенным делопроизводством и торговлей, вершили суд, командовали войсками, надзирали за учебными заведениями и входили во все вопросы местной жизни. Что же именно сделал учитель Кун, заступив на должность правителя Чжунду? Рассказывают, что по приезде на место назначения он первым делом навел порядок в налогообложении, так что доходы местной управы многократно увеличились, а тяготы народа уменьшились. Для людей разных возрастов он установил различные рационы питания, предписав юношам есть больше зерновой пищи, а стариков вдоволь снабдив свининой и бараниной. Мясо, как верили в Старом Китае, дает пожилым людям силы и продлевает их жизнь. Он разделил все земли в зависимости от их плодородия на 5 категорий. Отбирая работников для несения трудовых повинностей, каждому давал посильное задание, слабых же вообще освобождал от работ. Он следил за тем, чтобы торговцы на рынках пользовались правильными мерами и устанавливали справедливые цены, а пастухи по дороге на торг не поили стада, чтобы увеличить вес баранов. Конфуций прослыл противникам чересчур пышных похорон и в особенности человеческих жертвоприношений, все еще нередких в те времена. Очень скоро весть об успешной деятельности Конфуция на посту правителя Чжунду облетела все царство, а наместники соседних областей, если верить преданию, принялись подражать его методам управления. Узнал об успехах Конфуция администратора и царский двор. Дингун вызвал Конфуция к себе и спросил его, «Годятся ли порядки, заведенные вами, для всего царства? Они годятся для всего мира». «Зачем ограничиваться только лузскими владениями?» — ответил Конфуций. И тогда Дингун назначил удачливого администратора главой ведомства общественных работ в своем царстве. На новой должности Конфуций установил, где и как нужно сеять хлебные злаки, а заодно переселил множество крестьян на пустующие земли. По некоторым рассказам, Конфуций настолько преуспел в руководстве хозяйственным ведомством, что уже через несколько месяцев Дингун назначил его на должность придворного судьи. В беседах и суждениях опять-таки нет никаких упоминаний о деятельности учителя Куна на этом видном посту, но достоверно известно, однако, что в то время Конфуций действительно занимал высокий пост при дворе и был близок к государю. В беседах и суждениях помещен портрет учителя в его бытность придворным чиновником. Портрет этот, как водится, составлен из разрозненных экспрессивных штрихов. Но мы без труда различим в нем живого, обаятельного человека, чья скромность и педантичное выполнение служебного долга выдают обостренное чувство собственного достоинства. Мудрость Конфуция есть не знание каких-то всеобщих истин и законов, а точность соответствия моменту, выверенность стильного жеста. Каждым своим поступком учитель наставляет и воспитывает, одним словом, указывает путь.